И еще одно стихотворение от Вагантов. «Богатый и нищий». Нищий стучится в окошко. «Дайте мне хлебца немножко». Но разжиревший богач зол и свиреп, как палач. «Прочь, убирайся отсюда». Вдруг совершается чудо. Слышится ангельский хор. Суд беспощаден и скор. Нищий, моливший о хлебе, вмиг поселяется в небе. Дьяволы, грозно рыча, в ад волокут богача. Брюхо набил себе нищий лакомой райской пищей. У богача неспроста слюнки текут изо рта. Нищий венцов попивает, бедный богач изнывает. Хоть бы водицы глоток, льют на него кипяток.